Мое сердце стынет, и я живу, как будто в пустыне, где ни души, за барханом бархан. Луна в ночи мне светит лениво, и день за днем я жду терпеливо, когда придет от тебя караван. Небо и пропасть, любовь всегда, и смелость, и робость, любовь всегда, чистый свет и туман. Но без любви не будешь счастливым, и день за днем я жду терпеливо, когда придет. Нет в сердце тоски, мы снова близки. Снова близкие.